Желательности во время исправления нужды, то есть скрыться самому полностью, да, таким образом, чтобы тебя никто не видел. И хадис Али Мугира ибн Шуъбата ради Аллаху Тааля анху قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقد حاجته متفق عليه. المغيرة один из близких сподвижников посланника Аллаха, алейхи салату ассалам, сказал мне посланник Аллаха, салават Аллаху ассаламу алей, худил идавата. Аль-идава – это сосуд, в котором что? Хранится, то есть сосуд для воды. Фанталака из, то есть он из кожи. Фанталака, то есть и посланник Аллаха, алейхи салату ассалам, стал уходить хатта тавара анни, то есть пока не скрылся от меня, пока до хаджат его исправил свою нужду. Муттафакан алейхи аль-Бухари и Муслим. Аль-хадису далилун аля тавари анда када иль-хаджати ва ла яджибу изид далилу фиалун ва ла яктазил вуджуба. Лакиннаму яджибу мин адиллатин сатру аврати ани аль-аюн. Хадис доказательство на скрывание. То есть человек, когда хочет справлять свою нужду, ему, то есть, желательным является что? Уйти подальше, скрыться таким образом, чтобы его никто не видел. И это действие не является обязательным. Почему? Потому что, как сказал Ахмад, то есть это действие посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам, то есть нету приказа, а простое действие посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам, не является обязательным, то есть не указывает на обязательность, то есть только с некоторыми тавсилятами. То есть простое действие, когда посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, что-то сделал, это не указывает на обязательность, кроме как, то есть, как потом сказал шейх Усаймин, وكل فعل للنبي جريدة عن أمره فغير واجب بدا. То есть любое действие посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам, которое не сопровождается приказом, не указывает на обязательность. Можно добавить только если это не будет разъяснением для муджмаля, да? То есть пришел аят какой-нибудь, муджмаль, то есть не разъясненный, и посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, своим действием разъяснил, как, например, священный Аллах приказывает факиму саля. Мы не знаем, как делать этот намаз, кроме как посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, разъяснит нам, каким образом делать. Но Садык Хасанхан говорит, что является обязательным скрывать аурат от глаз, то есть, чтобы твой аурат никто не видел, и на это указывают другие хадисы. وقد ورد الأمر بالستار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فلا استتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فدل على استقبال الاستتار كما رفع الحرج ولكن هذا غير تواري عن الناس بل هذا خاص بكرينة فإن الشيطان. نعم. Здесь речь идет о том, то, что Сиддик Ас-Сахан привел хадис, говорит, «Вакадварад аль-амру бил-иститар мин хадис аль-бихурайра», то есть то, что пришел приказ скрываться, да, то есть таким образом исправлять свою нужду, чтобы тебя никто не видел. «Мин хадис аль-бихурайра тарадаллаху ангу», то есть хадис аль-бихурайра, «Ан Дахмада ва Бидауда ва Бнимаджа». «Анна Мусаллаху алейсалям укаль, манна тальга ита халята фир», тот, кто пошел исправлять свою нужду по-большому, пускай скроется, да, то есть спрячется таким образом, чтобы его никто не видел. «Фа иллам яджит», если он не найдет, «илля айяджма акатибан мин рамлин», кроме как, то есть если он негде ему спрятаться, кроме как он может из песка сделать небольшой холм, да, то есть и сесть за ним, то есть холм достаточно для того, чтобы скрыть его шни, аура, да, ягодицы и так далее. Или аяжима акатибан мин ромин фалястад бирхум фа инна шайтан, то есть пусть сделает его таким образом и сядет к нему спиной, то есть сделает холм и повернется к этому, то есть и чтобы этот холм был сзади него. Фа инна шайтан ели аба бимака али бани админ, то что шайтан играет с ягодицами людей, да, ну то есть это хадис недостоверный. Хадис этот недостоверен. «Ель аба бимака али бани адам, ман фа'ля факат ахсан», и тот, кто так сделал, то хорошо, «у ман ла фа'ля хареш», а тот, кто не сделает, то ничего страшного. Этот хадис Ибн Хаджар и Аль-Альбани сказали, что недостоверен, и другие Аль-Альбани сказали, что хадис недостоверен. «Фадаль аля истихбан иститари кама رفع الحرج بس كما دل على رفع الحرج. نعم. Этот хадис указывает на желательность скрываться, да, таким образом, чтобы тебя никто не видел. Даже как, то есть почему, то есть какой на этот далил факад ахсана, то есть ман фааля факад ахсана, тот, кто это сделает, то это он делает хорошо, он лафа ля хараш, а тот, кто не сделает, то нет в этом харадж, то есть затруднение или проблемы, да? И вот это выражение «рафаль харадж» указывает на то, что это не является обязательным. Это, то есть, опирается вообще на то, что если этот хадис еще достоверен. «Валякин гэда гойра тавари», а не нас. Но это не то скрывание от людей. То есть здесь не идет речь про скрывание от людей. Здесь идет речь о том, что даже если человек один, он должен еще поступить таким образом. Это в этом хадисе, даже если опираясь на достоверность этого хадиса, там не идет речь о том, то есть не идет речь про скрывание от людей, там идет речь про, то есть, чтобы поступить таким образом по причине шайтана, чтобы он что, не причинял разного рода вреда. А что касается скрывания от людей, то это является обязательным, да, то это является обязательным. Почему? Потому что мы не имеем права показывать свой аурат. Кроме как, если в этом есть дарура, да? Кроме своих жен и рабынь. «Фалау кэнна фей фадаин лейси фейхи инсану, устухибба ан ястатира бишайин валяу биджама айкати бин мин рамлин». Если это человек в какой-то открытой местности, где как пустыня или степи или подобные, да, то есть какая-то поляна, и нету там никакого человека, кроме него, то является для него желательным, чтобы он спрятался, скрылся, то есть таким образом, чтобы собрал гору из песка. Ну, это если это опирается на то, что если этот хадис достоверный. Если этот хадис недостоверный, то это, то есть даже нежелательно. Почему? Потому что его все равно никто не видит. «Каля хаттаби» في معلم السنون معناه أن الشيطان يحضر تلك الأماكن في تلك الأماكن ويرصدها بالأداء والفساد لأنها مواضع يهجر فيها ذكر الله وتكشف فيها الأعراض وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتذرة. الخطابي Я сказал то, что смысл этого хадиса, то, что шайтан, он то есть, приходит вот в эти местности, то есть местности, где справляются нужда и так далее, то есть выбран для этого, или где помойки выбрасывается мусор, шайтан то есть, приходит вот эти местности и, скажем, там, то есть, и, скажем так, подкарауливает и выжидает, чтобы причинить какой-то вред, фасад и так далее. Да? Почему? Потому что эти места там, как правило, оставляется упоминание Аллаха и раскрывается аурат. И это смысл слов посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, «Инна хадихи хушуша мухтадара», то есть, что, ну, это если опираться, что этот хадис достоверный. Почему? Потому что туалетов не было во время посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. فأمر صلى الله عليه وسلم بالستر ما أمكن فألا يكون قعود الإنسان في براح من الأرض يقع عليه أبصار الناظرين فيتعرض لانتهاك الستر وتهب عليه ريح فيصيبه البول والخلاء فيتلوث به بدنه وثيابه وكل ذلك من لعب الشيطان بمقعدته وكسبه أذاء وكسبه أذاءه بالأذاء والفساد. Приказал посланник Аллаха алейхиссалям скрывать аурат. И то есть маанкан, то есть бисатри маанкан по мере своей возможности. Алла якуну кауду линсани фи барахи минал ард. И чтобы то есть, человек не садился справлять свою нужду на таком открытой местности, где люди могли бы себя что увидеть. Фа еда араду линтихаки сатр. То есть, то, что, почему? Потому что он то есть выставляет для себя то, есть, то, что его могут увидеть, то есть его шни аурат могут увидеть. Вот такой балей рих, то есть и также, то есть, как правило, в таких местностях может дуть на него ветер, фаршибу гульбаулю вальхала, то есть и его может постигнуть, то есть как моча или кал. Испачкает свое тело и свою одежду. Вакулю далек мин ляби шайтан бимак адатихи. То есть, и все это по причине, это опирается на то, что этот хадис еще достоверный. И все это по причине того, что шайтан играет с Всевышними ягодицами. Вакос дух адаху. То есть, и цель шайтан является причинить вред или ада и валь фасад. Следующий хадис пойдет о том, что где нельзя справлять свою нужду. Анна бихурара радиаллаху та'аля анху каля каля расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иттаку ля анайни аллази йатахалля фи тарики ан-наси ва дзиллихим раваху муслим. Анна бихурара радиаллаху та'аля анху каля хаттаби юриду билля анайни. То есть речь пойдет о том, что посланник Аллаха алейхиссалату вассалям сказал иттаку ля анайни. То есть ля анайни, как сказал аль-Хаттаби, юриду билля анайни аль-амрайни аль-джалибайни лилляани аль-хамилини наса алейхи падда'айни илейхи. Аль-Хаттаби юриду билля анайни аль-амрайни. То есть он по словам ля анани хочет, то есть два дела джали бейни, то есть которые притягивают ля ани, притягивают на себя проклятие. То есть как будто посланник Аллаха алейхиссалям сказал, бойтесь два действия, которые притягивают проклятие со стороны людей. Аль-хамилейни наса алейни, то есть и они побуждают людей на это, то есть побуждают людей на то, чтобы они то есть, проклинали того, кто сделает вот это действие. Да, айени лейни, то есть и призывают к этому. Подарок анна манфа аля хума лю айна ва шутима. То есть, тут, почему то, что кто поступит и сделает таким образом, то есть его начинают ругать, и он начинает что проклинать. Яни анна адат аннаси ля нухум вагу саба. То есть, почему, как правило, обычно люди что проклинают его вагу саба. То есть, он сам стал причиной того, что подверг себя, на то, чтобы его что проклинали. То есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, остерегайтесь два действия, которые притягивают к себе проклятие. Да? Аллади ятахаллафи тарик нас. То есть это тот, который справляет свою нужду на дорогах людей. То есть проходимые дороги, дороги, которые постоянно используются, алдыли им или их нетенистые места, с той стороны, то есть люди собираются там в жаркую породу, в жаркую погоду, и то есть сидят, отдыхают или разговаривают, или что, то есть те или иные подобные действия. Коля вахад якуну ля аню бима нималь оон. Вахава казак на маджазе валь мроди, это гаубату фиха. Также ля'ан может быть биман аль-маль-оун. То, что здесь речь вот и такой ля'анэйни, а и такой маль-оунэйни. То есть остерегайтесь двух проклятых действий. Да? То есть первый смысл был, то есть если опираясь на первый тафсир, это был со смыслом остерегайтесь двух действий, которые притягивают к себе проклятие, да? Со вторым смыслом остерегайтесь двух действий, которые являются еще проклятыми. И опираясь на это, то есть и разницы нет, да, то есть если сделать такой-то все или что, или такой. То действие не очень, скажем так, хорошее. Да. То есть здесь хокм понятен, да, скажем так. Почему? Потому что у нас есть ахкам та'буди и ахкам ма'лумул ма'на. Ахкам та'буди – это который мы не понимаем смысл, то есть почему нам нужно поступать именно вот таким образом. А это как, например, почему именно 5 намаз в день, почему намаз делается именно вот таким образом, а почему хадж, например, 7 раз таваф надо делать, или подобные какие-то действия, мы не знаем этого, не понимаем, нам так приказано, и мы делаем. Несмотря на то, что причина есть. Просто нам, то есть, не сказали об этом, и мы чего не спрашиваем. А есть моменты, которые причины указаны, да, как, например, в частности, на этот хадис, то здесь понятное дело, также на это указывают другие хадисы, то, что причина понятна, а это причинение вреда мусульманам. Поэтому здесь не ограничивается только справлять нужду по-большому на дорогах, которые люди, по которым люди постоянно ходят и используют, или в их тенистых местах. Также, например, в солнечных местах, где люди выходят погреться, да? То есть собираются в прохладное время. Или не только на дорогах, а зайти, например, в огород, справить свою нужду, или подобные места. То есть любое место, где можно причинить вред мусульманам, то есть таким образом запрещается поступать таким образом. И он сам становится себе причиной То, что если сделает какое-то действие, как, например, справит нужду там, где люди постоянно собираются или ходят, да, он сам себя делает причиной и подвергает себя на то, что, что люди начинают его проклинать и начинают его оскорблять, да, то есть кто это сделал и так далее. Также привел ат-Табарани фи кабир би иснадин хасанаху аль-Хафиз аль-Мундири ан Хузайфата ибн Усейд ан-Наби алейхи салату вассалам кал ман аза аль-муслимин фи туркихим ваджабат алейхи лаънатуху. Также ат-Табарани привел хадис в своей книге фи кабир, тот, кто и аль-Хафиз аль-Мундири сказал, что хадис хороший. Ан Хузейфа ибн Усейд, то что посланник Аллаха алейхиссалату вассалам сказал, тот, кто причиняет вред мусульманам на их дорогах, то становится обязательным на него их проклятие. То есть тот человек, который причиняет вред мусульманам, то есть на их дорогах, то есть на него обязательно стало чем проклятие с их стороны. والبيهقي وغيرهما برجال ثقال إلا محمد بن عمرو الأنصاري وقد وثقه ابن معين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Вассахенту бифатхисин аль-Азира. Здесь речь идет также в хадисе о том, что, скажем так, тот, кто справил свою нужду на дороге из дорог мусульман, то на нем проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Хадис ученые разногласия удостоверились этого хадиса. Как бы там не было, даже если опираясь на то, что этот хадис недостоверный, все равно нам нельзя справлять нужду. Есть другие достоверные хадисы, указывающие на то, что нельзя причинять вред, каким бы образом это не было, будь то это по причине справления нужды или каким-то другим образом. И также Садык Аслхан говорит, он мород бидзили ма هنا مستظل الناس الذي اتخذه مكيلا ومناخا ينزلونه ويقعدونه فيه. То есть имеется в виду тень, это та тень, которую люди используют, да, то есть как отдыхают, да. А почему? Потому что раньше Медина, это было то же самое, то, что сейчас деревня, да, вот если кто-нибудь представляет себе деревню, вот примерно. А почему? Потому что Медина тогда была, может быть, максимум 4-5 тысяч населения людей. То есть тогда это считался город. То есть и люди там использовали тенистые места. Почему? Потому что Аль-Хиджаз очень жаркое место, и выходили и сидели, то есть, да, отдыхали там или разговаривали, то есть они использовали тенистые места. И здесь кулю зелен яхрум кавон аль-кадир аль-хаджати аль-тахтарум. Не любая тень является запрещенной для того, чтобы справлять под ней свою нужду. Факад га'ада набию саллаху алейхи салям тахта ха'ишин нахли ли-хаджатин валяму зелен биля шак. И почему? Потому что посланник Аллаха алейхиссалату вассалам справлял свою нужду, то есть в пальмовых рощах, да, то есть ходил справлять нужду. А пальмовые рощи, без сомнения, то есть там тень. Культу ядуллю лягу хадису Ахмада. И указывает на это حديث который привел أحمد. كل خطاب والحائش لا محالة لهم ظل، وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل يكون مكيلا للناس ومبرزا لهم. يأوون إليه انتهى. И то же самое примерно сказал Аль-Хаттаби, то что дым, то есть справление нужды в тенистых местах, это имеется в виду те тенистые места, которые люди используют для того, чтобы там то есть, отдыхать или сидеть или то есть, подобное. А если заброшены какие-то места, или, которые люди не используют, то нет проблем справлять там свою нужду. وزاد أبو داود عن مواد رضي الله تعالى عنه والموارد ولو اتكم لأن ثلاثة البرازة في الموارد وقرأة التاريخ والذيل. Этот хадис привел Абу Дауд через Абу Саид аль-Хумейри от Муаз ибн Джабр. Каль ибн Хаджр фи ат-такриб лам йасма минху, то есть Абу Саид не слышал от Муаза. وقال ابن قطان لا يعرف هذا الحديث بغير هذا الاسناد. То есть мы не знаем этот хадис, он неизвестен, кроме как с этим иснадом. А иснад Мунката, то есть Мурсал. Почему? Потому что Абу Саид аль-Хумейри не слышал от Муаза ибн Джабр. Этот хадис, опираясь на него, указывает, здесь посланник Аллаха алейхиссалям сказал, бойтесь трех проклятых действий, да? Это справлять свою нужду аль-баразу фи маварид, аль-маварид джаму мавриды. Маврид – это место, откуда начинается река. Маврид – это место, откуда начинается река, да? То есть, которую люди используют, то есть пить, набирать оттуда воду и так далее. Кориаду Тарик – это проходимые, то есть центральные проходимые большие дороги, да, то есть не маленькие эти закоулки, то есть называется Кориаду Тарик. Да? Кориад Кара-Аяркал, то есть почему? Потому что люди там ходят. Кара – это стучать, то есть когда ходят вот эти стуки от ног, да, и поэтому назвали такие дороги, по которым часто много ходят, да, Кара Тарик. Вот Дель, то есть тень, это уже шла речь об этом. Валь Ахмада ани бни Аббасин аунака аймаин фафихима дав. То есть и Ибн Хаджр указал на то, что и хадис от Муаза ибн Джабля, и хадис от Ибн Аббаса, каждый из них чего недостоверный. Накумаин, объясню, что такое накумаин. Накумаин это, скажем так, примерно то же самое, как и это, то есть место, где собирается вода, как небольшой водоем, скажем так, да, то есть небольшой водоем. Выходит табаранию, аннахи анкада аль-хаджи тахт аль-ашайр аль-мусмирати аддифати нахи аль-джари. Вафи хадиси ибн Умара, мин хадиси ибн Умара бисандин даиф. Также ат-табарани, например, со слабым иснадом от ибн Умара, посланник Аллаха алейхи салату вассалам, запретил справлять свою нужду тахт аль-ашайр аль-мусмира под деревьями, которые аль-мусмир, которые дают плоды, да, то есть которые люди сажают и приходят потом собирают плоды. Дифати нахриджари, то есть на берегу речек, то есть где люди приходят воду набирать, весь стирать. Почему? Потому что мы, как говорили, раньше город был, это то есть как сейчас кто-нибудь представит о себе деревню, вот примерно вот такие раньше были что города, назывался город. Этот хадис также недостоверный, Но даже если опираясь на то, что эти хадисы недостоверны, все равно есть другие хадисы и общие шариатские правила, которые указывают на запрещенность этих действий. Нам действительно нельзя справлять нужду, будь то по большому, будь то по маленькому, в водоему, да, как это пришли хадисы от Бухари и у Муслима. То, что посланник Аллаха алейхиссалям запрещал справлять нужду по маленькому, да, то есть водоемы и так далее, не говоря уже, то есть про, если человек справит туда нужду по большому. Что касается деревьев, то есть люди сажают какие-то деревья, чтобы собирать там плоды, и человек, когда придет собирать плоды, и он, то есть, если увидит то, что там справляет свою нужду, ему будет очень неприятно там находиться, а нам является запрещенным причинять вред, тот или иной вред людям. А что касается речки, то люди приходят использовать или купаться, или стирать, или то есть те или иные моменты. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.